Глава 13. Предатель. Через лес двигались тихо. Впереди Жагал, Митя и два бойца. За ними картограф под надзором, еще двоих, потом Мишка, Егор, Яна по сторонам. По автоматчику и сзади еще несколько. Теперь руки пленникам связали за спиной, а тело опустил линзу, так чтобы летело невысоко над кронами деревьев. И он не терял из вида Митяя. Если все остальные в его голове постепенно складывались в общую картину, то роль Митяя до сих пор была неясна. Зачем он фотографировал карту с маршрутом? На кого он работает? Или Жагал сам послал его в свой кабинет, чтобы скопировать маршруты? Игровые фотоаппараты потом выдавали виртуальные снимки. То есть, по сути, скриншоты, которые можно было рассматривать прямо в игре. Интересная фича. Появилась в онлайн-проектах не так давно. Ну и зачем копии Митяю? Для себя, для Жагала, еще для кого-то? Снова вопрос, ответов нет. Митяй впереди повернулся к идущему неподалеку Жагалу и что-то сказал. Когда тот кивнул, проводник поспешил вперед, обгоняя остальных. Наверное, объяснил командиру, что хочет разведать местность, и получил согласие. Когда проводник исчез за проросшими кустами, холмом, Атила мысленно расширила окошко интерфейса. Линзы, куда она передвигала картинку, увеличила скорость диска. В окошке замелькали кроны. Быстрее, быстрее, быстрее. Он споткнулся, едва не налетел на Мишку. Тот буркнул, не оглядываясь. За костылями следи. Как бы не потерять проводника за деревьями. Егор снова уменьшил скорость линзы и увидел Митяя. Тот бежал в обратной стороны холма, сходу проскочив между деревьями, взял левее и очутился на небольшой поляне. Сложив руки рупором, Митяй трижды проухал филином. Замер, прислушался. Где-то рядом дважды гавкнули. Егор мог бы поклясться, что лает волк-мутант. Но на поляне появились двое пятнистых комбинезонов клана, известного зоне под названием Монархия. Ну вот он кивнул себе, все выяснилось. На местность Митяй разведывает, сволочь он. Сначала их обманул, потом Жагала. Предатель, он предатель и есть, натура такая. В одном из анархистов Атила без труда признал мускалицева Алваса, лидера группировки, но второго он видел впервые. Проводник с анархистами обменялись несколькими словами, после чего Митяй передал Алвасу фотоаппарат. Добавил что-то и побежал обратно. Анархисты тоже поспешили убраться с поляны, чтобы не оказаться на пути отряда. «Митяй, гад, чит тебе задницу», — подумал Егор, ведя линзу обратно. «Какая у тебя игра? Двойная, тройная? Что вы там с анархией задумали? Напасть? Хотите завалить кого-нибудь из отряда, убить всех?» Когда отряд достиг подножья холма, с его вершины сбежал Митяй. «Можно дальше?» — сказал он Жагалу. «Холм обойдем с юга. На него лучше не подниматься, а то чего из лесу кто заметит». С юга, значит, Егор прикинул. Анархисты после разговора отошли на север. Митяй просто дополнительно страхуется, чтобы гербовцы точно не засекли засаду. Или Алвас с бойцами собираются напасть с холма. Он провел линзу низко над вершиной, а засады нет. Да и ее там толком не устроить. Верхушка лысая, как колено. «Мутанты», — бросил Жагов, делая знак остальным, сворачивая вдоль подножья. «Не», — протянул Митяй, — «тут издавна места чистые. Вот севернее болото есть, там ступни часто попадаются, как пузырь у тебя большим этим стрелковым клетками». «Стрекательные», — перебила Яна презрительно, — «мурло необразованное». «А ты заткнись, дура», — окрестился Митяй и шагнул к ней, занося кулак. Егор уже приготовился засандалить проводнику носком ботинка между ног, но тут же Алла сухобродца: «Отставить». Повелительный тон застал Митяя опустить руку. Плюнул он, поспешил дальше. Пока обходил холм, Егор размышлял: предательство Митяя наверняка закончится перестрелкой. В результате связанных пленников просто убьют. Значит, надо разоблачить предателя перед Альфой. Ну как? Проводник ведь отдал анархистам единственную улику – фотоаппарат. Теперь невозможно не засветить. Линзу доказал, что он Иуда. Да и с линзой в ней ведь нет функции записи. Сцену, как Митя разговаривал с Алвасом, не воспроизведешь. Альфе не показывать. «Большой Яна, вы как?» — тихо спросила Тила, когда холм остался позади. «Не разговаривать», — прикрикнул идущий рядом пулеметчик. «Приготовьтесь. Сейчас будет жарко. Нужно сымитировать побег». «Ты о чем?» Большой оглянулся. «Командую. Бегите, но только в разные стороны». Когда пулеметчик шагнул к нему, замахиваясь, он крикнул: «Сейчас». И ломанулся сквозь кусты, пригибаясь. «Не стрелять!» — крикнул за спиной Жагал. Большой с Яной тоже рванули прочь. Мишка с воплем налетел на пулеметчика, сбил его с ног, освобождая путь Егору. Пригибаясь, Атила врезался в плотные кусты, едва не упал, перескочил через торчащий из земли корень и рванул дальше. Вспышка впереди магнита. Егор едва не влетел в нее. В последний момент оттолкнулся ногой от кочки, отскочил в сторону, больно врезавшись плечом в дерево. Растянулся на земле, аномалия не разрядилась. И вот почти настигший его боец вляпался. Затрещали разряды, бедолагу с такой силой швырнуло о ствол, что закрутились сломанные кости. И гербовец бесформенной кучей свалился на траву рядом. С Егором, коснувшись рука плеча беглеца. Цепь замкнута, разряды перекинулись на Атилу. Он задергался, суча ногами, из глаз полетели искры. Его скрючило, но вскоре отпустило. Встать самостоятельно Егор не сумел. Получил прикладом между лопаток, ботинком по ребрам, потом его схватили и приволокли обратно к Жагову, перед которым на коленях уже стояли Большой и Яна. Сбоку, сутулившись и опустив голову, застыл картограф. «Зачем снова пытались бежать?» – равнодушно спросил полковник. Яна с Мишкой молчали. Они понятия не имели, зачем действительно по приказу Атилы. Он же огрызнулся. «Затем вы слепые все, что ли? Вокруг полно анархистов. Я видел, следуют за отрядом. Они с вами церемониться не станут, а уж с нами тем более». Бойцы взволнованно зашумели, завертелись на месте, подняв оружие. Жагов остался неподвижен. А Митяй, за которым Атила из-под тишка наблюдал, переступил с ноги на ногу. Жагов шагнул к картографу, взял его за воротник и ткнул пистолетом в лицо. «Твои фокусы. Кроме нас с тобой никто не знает маршрут. В отряде предатель», — сказал Атила. «За картой своей лучше следить надо. Или что там у вас?» Он сильно рисковал, играя на грани фола. Жагов отпустил картографа, уставился на Атилу. А тот смотрел на него. Обычное сталкерское лицо, обычное для этого мира, нежность. Но он не человек, а непись. Большая, сложная программа. Код, сознающий себя, программа ставшая. Нет, не человеком, конечно, если бы. Тогда его логику и эмоции можно было бы понять. Но это разумный код. Вот в чем проблема. Какие вообще у него цели, чего он хочет? Что за мысли бродят у него в голове у бывшего хозяина зоны? Хотя какая там у него голова? Жага всего лишь аватар подчиненный сохранившейся части зоны, который управлял Сталкер Онлайн до возникновения антизоны. Знать бы, какие у него возможности теперь. Да, возможности. Сейчас Альфа сильно ослаб. Он хочет вырваться из антизоны, чтобы вновь набрать силу, потому что ему нужно на акустику, а картографа. Картограф хочет... «Меняем направление», — приказал Жага. «Митя, идешь со мной. Развязать руки пленника, наблюдать за лесом». Все-таки проверил. Значит, готов рискнуть. Ставки слишком высоки. Их подняли на ноги и развязали руки. Егор помассировал запястье, присел пару раз, разминая. «Шагай!» – его толкнули прикладом в спину. Мишка огрызнулся, когда с ним проделали то же самое. Яна стерпела от тычки не молча. Отряд выстроился в прежнем порядке. Зашагали дальше, то и дело выглядывая на небо. Но постепенно менялось, багровело верный признак близкого выброса. До того, как по зоне прокатилась волна аномальной энергии, надо успеть спрятаться где-то поглубже, под землей, а еще желательно под толстым слоем бетона. Иначе мозги вскипят, как каша на огне. Только вот где прятаться, на что рассчитывает Жагов. Не прошли полкилометра, как деревья снова расступились. Впереди было длинное поле. Поле аномалии. На таком поле Егор бывал раньше, хотя в зоне это большая редкость. Там и тут посверкивали сварки, холодцы, взвихривали смерчи над дробилками. У Мишки загорелись глаза, он что-то взволнованно забурчал. Остановился и снова получил прикладом в спину. Еще бы не замешкаться. В таких местах можно раздобыть кучу артефактов, хотя поле бедное плато. Где Атила оказался благодаря отцу. Там все аж светилось и стреляло, будто в новогоднюю ночь. Куда ни глянь, артефакт или аномалия. Здесь они мелькали реже. У идущего впереди Митяя в руке появился детектор. Не армейский, самопальный. Громоздкий, состыкованный с древним ПДА. Ориентируясь с помощью прибора, проводник повел отряд дальше. Часто сворачивая то влево, то вправо, останавливался или наоборот, ускорял шаг. «Почему мы не обошли?» – возмутился Мишка, когда совсем рядом вспыхнула сварка, едва не опалив ему бороду. «Ты же видишь, оно длинное», – пояснила Яна. «Несколько километров в обе стороны». «Да ну и что?» «Легче обойти, чем тут по...» Его прервал громкий возглас, потом ругань. И после стука автомата. Впереди полыхала еще одна сварка, из нее шагнул полковник Жагов. Вся его правая половина его тела почернела, лицо покрылось волдырями. Но, похоже, он не чувствовал боли. От волос дымился дымок. Стрелял в русло автоматчик, раньше шедший рядом с полковником во главе отряда. И стрелял в Митяя, который по извилистой траектории стремглав несся прочь. Сзади закричали, к Жагову подскочила пару бойцов, другие рванулись было за Митяем, но остановились, побоявшись угодить в аномалию. Еще двое открыли огонь. Подстрелить проводника не удалось. Митяй двигался проворно, петлял четко между аномалиями, мешавших прицелиться. Добежавший до границы поля, он пропал из виду среди деревьев. Гербовцы суетились, бегали по свободному от аномалии пятачку, где очутился отряд, а Жагов стоял молча, глядя на след ближайшему проводнику. И дымился картограф, казалось, мало заинтересовался происходящим. Молча сел на кочку. «Слушайте, я все понял». Чего-то сбежал он, донесся голос Большого сквозь общий гам. «Что вообще происходит?» «Он предателем был», — пояснил Атила. «На анархистов работал, нервы не выдержали. Откуда ты знаешь?» — спросил я. Атила не ответил. Он во все глаза глядел на Жагова. Тот был страшен. Полуобугленный, текстуры одежды смешались с телом, образовал поблескивающую пеструю поверхность. А лицо стало как у зомби, точнее полузомби. И при этом он не обращал на ожоги ни малейшего внимания. Остальные, как внезапно понял Атила, тоже. Вот это было самым удивительным. Он еще раз внимательно оглядел гербовцев. Точно не реагирует. Может, так происходит, потому что в их мозгах неписи не заложено, как себя вести в такой ситуации. Любой сталкер с аналогичными повреждениями неминуемо скончался бы. Но Жагов жил. Что выпало из всех игровых правил? Алгоритмы, установок, неписи, обрюзшие подобие разума, не знали, как реагировать на такое, и попросту не обращали внимания. Последние мысли Атила додумал уже на ходу. Гербовцы снова пошли вперед, но теперь проводником был сам Жагов. Без детектора двигался медленнее, и оставшуюся часть поля преодолели за полчаса, не меньше. Все это время линза оставалась позади над лесом. Егор боялся разоблачения и повел ее вперед, только когда отряд пересек поле. Выбравшись на свободное пространство, Жагов остановился, и бойцы разбрелись, охраняя место стоянки. Воспользовавшись этим, Атила подошел ближе к нему, внимательно разглядывая обожженное лицо, черно-багровую полумаску и узкой щелкой уцелевшего глаза, который прятался в глубоких складках лоснящейся кожи. «Куда мы сейчас идем?» – спросил Атила, переводя с него взгляд на картографа. «Да», – поддался, шагнувший вперед Большой. «Куда премся?» «Скажи им», – бросил Жагов равнодушно. Картограф, косясь в сторону, заметил. «Везувию». «Ого», – воскликнул Большой. Прежде чем Атила успел раскрыть рот, чтобы укрыться от выброса. «Он приближался, насколько я вижу. Не только», – ответил картограф. Большой снова открыл рот. Но первым заговорил Егор. «Ваш Митяй сбежал. Он знал, куда мы идем?» «Если да, то на Везувии будет засада», – добавила Яна. Обожженное лицо повернулось к ним. Большой шумно вдохнул, а Яна слегка отступила. «Значит, вы мне поможете на Везувии», – произнес полковник. «Пойдете вперед. Нашел дураков», – выпалил Мишка. «Тогда сдохните под выбросом. Кто из вас лучше всех знает окрестности Везувия?»